Артикул 18. Бумер-бум и бумер-лак. Они проехали вот уже несколько верст, и все молча. Нет больше красотки Мари, нет Гаспара, нет армии, нет императора. Все рухнуло, все гибнет, разумные сдаются в плен, а неразумные замерзнут в снегу или будут подняты на казачьи пики. Гаспар — шпион, доверенная крыса Оливьера. Гаспара нужно презирать. Но ведь Гаспар отдал сержанту лошадь, хотя прекрасно понимал, что пешком ему отсюда не выбраться. А если нужно было бы наоборот, то разве отдал бы сержант Гаспару лошадь? Вот о чем тогда думал сержант. И тут же одергивал себя и убеждал, что нельзя о таком и думать. Да и бесполезно, потому что не нужна была Гаспару лошадь. Чико ведь все ясно объяснил. Гаспар был обречен заранее. Гаспар сам говорил ему, что он был должен, обязан. Ему было строжайше приказано при первой же возможности вернуться к Оливьеру. Вот он и вернулся. Итак, Гаспар выполнил свой воинский долг и теперь, небось, сидит со своими товарищами и такими же шпионами, как и он сам, и, греясь у костра, ест. Но вот что именно сейчас ест Гаспар, сержант представлять не желал. Как и не желал он замечать того, что он теперь идет на совершенно другой лошади, то есть и масть у нее совершенно иная, и шаг, и особенно норов. Норов не сказать, чтобы хуже, чем у Мари. Не нужно обижать лошадку, но ведь он совершенно иной. Вот только и об этом понимал сержант. Ему тоже лучше не думать. И вообще так получается, что сейчас лучше вообще ни о чем не думать. Вот так. Сержант поморщился и долго ехал, в самом деле ни о чем не думая. И, кроме того, совсем не чувствуя ни холода, ни голода, ни горечи. Ну, а потом, мало-помалу, он вновь пришел в себя и вновь задумался. Хотя, тут же подумал он же теперь не только может, но и даже имеет полное право ни о чем не думать. А и действительно, о чем обычно думает сержант? О своих подчиненных? Но у него уже нет подчиненных. Ему Оливьер так сказал. И его слова тут же вступили в силу, потому что каким бы негодяем он ни был, однако из генералов его еще никто не разжаловал, и поэтому его слово — приказ. И значит, если Оливьер сказал, что солдаты, прежде подчиненные сержанту, отныне свободны и могут возвращаться домой, как хотят, то, иными словами, он даровал им отставку, как, впрочем, и сержанту тоже, как, впрочем, и мадам. И сержант посмотрел на мадам. Мадам тут же отвернулась от него. «Ну вот», — недовольно подумал сержант, — «и это уже в который раз. А что он ей, собственно, сделал? И вообще, а кто она такая? Вначале Оливьер запирает ее в зловещую черную карету и под строжайшим секретом срочно отправляет в ставку к самому императору. А потом вдруг теряет к ней всякий интерес. Нет, даже более того, он говорит, будь счастлив с ней, Шарль. И так он сказал. Или не так? Или, может, это не совсем дословно, но смысл его слов был примерно такой. Будь счастлив с ней, вези ее во Францию, или просто доставить во Францию, или, сердито подумал сержант, он сейчас просто пытается перехитрить самого себя.